Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Приветствую всех крепких в вере. Сегодня у нас книга Откровения, 17 глава. И планирую я вот первых 6 стихов разобрать, потому что она как бы сама по себе глава очень насыщенная. 17-18. Очень сложно как бы подробно толковать подобного рода тексты, потому что здесь буквально целые куски из пророческих книг всплывают и поднимаются. Поэтому если уделять время и внимание каждому штриху, вот к портрету блудницы, я думаю, что на это ушло бы достаточно много времени. Поэтому я постараюсь сосредоточить наше внимание на отличительных признаках. И особенности мне хочется показать тот период времени, в котором мы с вами находимся, потому что, на мой взгляд, это очень интересно вообще отслеживать. Скажем, толкования, которыми я руководствуюсь и пользуюсь, и просматриваю, то есть прочитываю. Не просто, знаете, просмотрел, как газету по оглавлениям. Наверное, неправильно будет просматривать. Прочитываю. Вот. Причем, как правило, я беру не один, два, три различных вот, различные школы, различные источники. И толкование вот на книгу Откровения, которое можно найти, были написаны примерно вот, в 70-х годах прошлого столетия. Даже раньше, я думаю, 64-й, ну да, это 70-е годы. И уже тогда как бы пишется о том, что сегодня настолько сильно лезет в глаза или явно заметно. Вот об этом я хочу поговорить, то есть показать динамику развития буквально вот в нашем поколении, потому что многие из нас помнят это время очень хорошо. Добрая половина росла на музыке того времени, идеях того времени, многие другие вещи. И вот то, что происходит в 17 главе, это суд над Вавилоном. «И пришел один из семи ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Я пока остановлюсь, чтобы прокомментировать первые 2 стиха. Мы видим, что из 7 чаш гнева последних, которые изливаются на землю, Бог хочет раскрыть автору этой книги, то есть Иоанну, в деталях, более подробно уже, суд над Вавилоном. Это то, что касалось 6 чаши, да, которая вылита была на реку Евфрат. В прошлый раз мы с вами поговорили, что это место называлось Ур-Каздим на иврите, или Ур-Халдейский. И там были такие города, как Ниневия, Ур и, конечно же, Вавилон. И вот если в 16 главе мы больше коснулись города, который находится ближе всего к Персидскому заливу по реке Евфрат, это южнее Ур. Вавилон, напротив, находится выше, более северная его часть. И этот город уникален сам по себе. Мы живем в то время, когда как бы нету такого влияния военного, политического, особенного, да, вот, на землю. Но мы видим остаточное явление от духовного влияния этого места. И вот здесь, я думаю, нельзя расслабляться, потому что когда, допустим, мы видим какое-то государство, у которого есть военная мощь, политическое влияние, средства массовой информации, если говорить о древнем мире, это гонцы со своими письмами, приказами, то есть влияние на довольно большие территории. Сегодня продолжает действовать дух или духи, которые изначально были в этом месте. Вот для этого немножко давайте мы сделаем такой экскурс, как бы в тонах, для того, чтобы понять. Во-первых, почему блудница названа великой и сидящей на многих водах? Многие воды – это народы земли. И фактически она на них сидит. Наверное, вот в русском языке это, как знаете, сесть на шею и сидеть. То есть, когда мы говорим «кто-то сел на шею», мы имеем в виду только негатив, правда? Мы имеем в виду, что против нашей воли или против воли того или иного человека совершается какое-то действие, и им руководит кто-то. Правильно или нет? И вот здесь тот же смысл. То есть, почему эта блудница названа, то есть высокое положение или великое, да? Власть, которую она имеет, вот эта блудница, над народами, на которых она сидит, настолько большая, что нам трудно себе это представить. Я бы сказал, трудно это представить, наверное, неверующим людям. Особенно тем, которые отрицают существование Бога как следствие существования дьявола и падших духов, ну и как следствие влияния этих духов на материальный мир. Что, безусловно, является одной из проблем или воздействием одного из духов вот на умы этих людей. То есть атеизм – это вера. Я хочу, чтобы мы это прекрасно понимали, потому что кто-то думает, что атеизм – это не религия. И если кто-то думает, что атеизм не является верой, очень сильно ошибается такой человек. Это не просто позиция. Ведь невозможно доказать то, что Бога нет, правда? В это можно только верить. Поэтому атеизм – это вера в то, что Бога нет. Почему люди выбирают такую веру? Поднимите руки, кто знает или думает, что знает ответ на этот вопрос. Интересно было бы услышать. Так, сестра, мама, хорошо. Пока только семья активная. Вика. Да, я вот поэтому всегда как бы не хочу, чтобы моя семья поднимали руку. Они знают ответ. Да, истинная причина является в том, что когда человек в своем сознании отключает как бы вот эту кнопку, и он говорит, Бога нет, в скобках подразумевается, что не нужно нести ответственность за все, что ты делаешь на земле. Фактически человек не хочет предстать перед судом Божьим, но он все равно предстанет перед ним. И в свое время когда-то, я почему утверждаю это, потому что есть такой скучный очень предмет или скучная наука, называется систематическое богословие, действительно очень скучно и действительно очень как бы сложно написано, но именно вот в этом теологическом разделе подробно объясняется, что такое атеизм, на чем он базируется, как обычно все базируется на ложных предпосылках. Что это такое? Человек изначально говорит, допустим, что это А. Okay? И допустим, что это Б. Дальше следующий шаг. А теперь, если А это А, а Б это Б, то А плюс Б обязательно будет С. И вот от этого С уже выстраивается вся идея. Хотя изначально все построено на предположении. Вот это ложная установка. Когда мы читаем Писание, мы говорим, что Бог сотворил небо и землю, и все это сделал теперь. Мы не предполагаем это, понимаете? Мы воспринимаем это как аксиому, как постулат. То есть это то, что не нужно доказывать. Это данность. Ну и, конечно, Писание говорит о том, что Бог постоянно как бы доказывает свое присутствие через сотворенный мир. Кто внимательный, это может увидеть. Я не буду сейчас это делать, просто напоминаю. И вот, вот эта блудница, она занимает довольно высокое положение, потому что она сидит на водах многих, то есть управляет народами, руководит буквально ими. И написано, с нею блудодействовали цари земные. В данном случае блудодеяние – это ложная религия. Теперь Вавилон территориально. Кто построил Вавилон? Кто помнит? Вот это замечание я делаю сестре, жене, потому что она подсказывает. Кто построил Вавилон? Ну, смелее, пожалуйста. Не бойтесь ошибиться. Нимрод. Очень хорошо. Мы знаем, что Нимрод был человеком, который строил Мигдаль-Бавель, да, Вавилонскую башню. Но специалисты и ученые считают, что Вавилон был построен Каином еще. Во время потопа он был уничтожен. И именно на обломках или на остатках этого места, когда сошла вода, Нимрод, который является потомком Хама, восстанавливает этот город. Вы это найдете, если захотите, в разных источниках. То есть эта информация достаточно на поверхности находится. Нимрод и Каин – это определенное состояние как бы сердца человека. Это характер. Имя Нимрод переводится как Меред. Что такое Меред? От слова, от корня Меред строится имя Нимрод. Бунт. Его звали Бунтарь. Такое имя у человека. И его желанием было не просто восстановить как бы цивилизацию, которая была заложена Каином. Его желанием было сделать это как бы в противовес Богу. И дух Нимрода или дух Каина, я бы сказал, религия Нимрода, да, или религия Каина, неповиновение. Блудодеяние в духовном смысле и есть неповиновение Создателю, неповиновение Богу. То есть Бог для себя и для своей славы сотворил человека. И все сотворил для человека и во благо человеку. Но попав под влияние взбунтовавшегося духа, человек сам принимает как бы на себя вот эту религию или этот дух. Не повиноваться Богу. Ну просто, а что я сам не могу? Вы помните, с чего началось? И вы будете как боги. Это и есть неповиновение, это и есть бунт. И вот человек, как бы заразившись этим, какая-то часть людей, потомки Шема, они пытались наладить связь с Творцом, которую утратили их родители. Но линия Каина пошла как бы своим путем. Против Бога. Или бороться против Бога. Если вы внимательно будете изучать тексты Писания танахические, а также новозаветные, вы увидите, что блудодеяние физическое, оно всегда выходит из духовного. Люди думают, ну, человек как бы вот совокупляется с кем попало, или не с кем попало, а просто в незаконных отношениях с кем-то находится, пускай даже длительных, да? Но влияние на него Именно блудница, вот эта сидящая на звере, оказывает. Вот это влияние духа на человека оказывает как раз тот дух, который погрузил все народы в идолопоклонство. Ниже потом вот будет написано, что Вавилон – мать блудницам, то есть ложным религиям, идолопоклонству, за которыми, естественно, стоят падшие духи. Если община Божья или церковь – это невеста Машиаха, то вот эта группа людей является невестой анти-Машиаха. Хотят этого люди или нет, они входят все в одну группу, и эти люди объединены одним духом. Что интересно, они вроде бы не собираются на собрание, как это делают верующие, да? Но если вы поговорите с человеком, вы услышите примерно один и тот же ответ. И у меня тогда вопрос, а кто научил их так отвечать? Например, ты говоришь человеку, неправильно жить вне брака. Надо пожениться. Теперь, давайте, вот скажите, какие в основном вы слышите ответы? Самые распространенные. Сейчас это не важно, все так живут, и что печать в паспорте ничего не решает. Это основные ответы. Вроде бы на семинары они не ходят, где их учат так говорить, но каким-то образом у всех какое-то вот общее понимание, что это неплохо, это нормально, и можно так жить. Хотя Писание говорит, что нет. Именно Вавилон стал территорией, где или откуда пошли основные направления идолопоклонства. Поклонение Ваалу, Астарте, Фамузе, Молоху. Причем поклонение Молоху, может быть, кто-то не в курсе, но это и есть поклонение Сатану, которого еще называют Бафомет. Это древние идольские божества, за которыми стоит сатанинский дух. Дух Антихриста, естественно. Антихрист – это человек, который осуществляет желания сатана на земле. Все это подпитывается духом лжепророческим в противовес Духу Святому. Когда мы видим в Писании Отец, Сын и Святой Дух, мы видим полное подражание со стороны сатана вот этим трем проявлениям Бога в нашем мире или трем ипостасиям, трем личностям, которые мы находим в Писании, Отец, Сын и Святой Дух. Полностью копируют сатан эту схему. Единственное, что он не дотягивает до этого уровня по понятным причинам. Но люди, которые не знают Бога, думают, что это главная сила, правящая этим миром. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Что это такое? «Повел меня в пустыню». Пустыня в иудейской традиции – это место, где нет Бога. Именно в пустыню отпускали козла отпущения, если вы помните, в Йом-Кипур. Места пустынные всегда ассоциировались с Авадоном. Слово «Авадон» «потерянный». «Лябед». От глагола «лябет» – «терять». То есть это прообраз ада, это прообраз смерти. И действительно, это очень мощный прообраз, потому что иногда нам приходится проходить через пустыню. Это именно то место, где больше всего развязаны вот эти духи демонические, действуют очень быстро и открыто, но если ты с Богом, то даже через пустыню ты пройдешь вместе с ним. Давайте вспомним хотя бы 22-й псалом, Беврит Кав Гимель Камуван. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». И там говорится, что даже если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой посох и твой жезл, они успокаивают меня. Посох и жезл – это два атрибута власти. Посох для своих, то есть для овец, а жезл для волков, медведей, для диких животных, для того, чтобы защищать стадо. И вот Господь, когда проводит нас иногда через вот пустыню в нашей жизни, Он демонстрирует нам и посох, и жезл. Он дает нам почувствовать, чтобы мы пережили то, что переживал Давид. И как мы понимаем, он очень часто пас своих овец в пустынных местах. И мы знаем из Писания, да, очень хорошо владел пращой и разрывал пасть льву и медведю, по его свидетельствам, которым можно верить и не сомневаться. И все это он делал, будучи полностью как бы защищен Богом, уповая на Бога, понимая, что он делает правильные вещи. Это, конечно, не может быть аргументом понимания, что мы делаем правильные вещи, потому что зло в этом мире делается точно с таким же пониманием. Единственная разница, когда человек полагается на Слово Божье, а другой человек на свои решения. Поэтому места пустынные, написано в духе, видите, в пустыню. Помните, кого в духе Господь еще водил в пустыню? Иешуа. 4 глава Евангелия от Матфея, с 1 по 11 стих отрывочек. И здесь он повел Иоанна, чтобы показать ему, то есть Иоанн в данном случае сторонний наблюдатель, он как бы со стороны наблюдает, что весь этот мир в данный промежуток времени похож на пустыню. То есть в духе уже он видит, что это пустыня. Люди, живя на земле, могут думать, что это время изобилия, процветания, экономического подъема, научно-технического прогресса и все что угодно. Технологии на службе у человечества, вот этих лозунгов и очень много их. Но в духе это выглядит как пустыня с растрескавшейся землей, хотя в танахическом языке пустыня – это не Сахара, там где песок, да, и не пустыня, допустим, Средней Азии или Африка, когда трескается прямо вот земля, которая месяц назад после сезона дождей была влажная или мокрая. Пустыня – это там, где никого нет, там, где никто не живет. Там может быть и растительность довольно скудная, но есть. «И увидел я жену, сидящую на звере багряном». Цвет вот этот багряный, я не знаю, на английском языке как будет багряный? Кто-то знает? Багряный и багровый, можно сказать что-то одно и то же в русском языке? Багряный и багровый. Темно-красный, да. Фиолетовый где-то, да, может быть? Нет? Ладно. Я недавно просто читал одну книгу, там перевод был сделанный. Перевод, я поэтому спросил. Я не владею так английским, но если вы помните, в конце 70-х и начало 80-х была очень популярная рок-группа, называлась Deep Purple. В этой книге переводится название как «темно-багровые». Больше фиолетовый. На иврите написано «Аль-Хая Адума». Ну, красный цвет, он может быть от яркого до темного, правда? В любом случае, цвет, как бы, да, вот этого зверя, он это, можем смело сказать, цвет крови. Да? В иврите это адума. Проверять на самом деле нужно, что в греческом языке написано, потому что оригинальным Новый Завет считается на греческом языке. Хотя мы имеем суперкачественный перевод, если мы читаем перевод Делиджа, 1800, я думаю, где-то 75-го года он был сделан. Это самый ровный, самый хороший перевод с греческого на иврит, потому что его иврит полностью танахический. В любом случае, этот цвет говорит о крови. То есть, то, что блудница сидит на звере, свидетельствует о том, что они как бы соединены, они согласны. Да, вот всадник же не может сидеть на звере или на лошади, или на осле, если зверь не позволит, правда? То есть есть в Америке такая штука, называется родео. Видели, наверное? Там пытаются ездить на диких быках. Вот быки, они не согласны, чтобы на них ездили. Поэтому, нет, в Испании коррида, а в Техасе родео. Коррида и родео – это не одно и то же. И я дома потом объясню разницу. Хорошо? Так вот, родео, там быки не хотят, чтобы на них ездили. Поэтому никто долго не может продержаться. А здесь она спокойно сидит. В руке у нее чаша золотая. То есть видно, идиллия такая, вот согласие, сотрудничество, повиновение этого животного. Я не хочу это как бы параллелить с Евросоюзом, но когда-то Юсеф подарил мне 2 евро, там есть изображение вот блудницы, сидящей на быке. То есть блудница, сидящая на звере. Ну, историю мы можем рассказывать любую, но то, что символика взята из книги Откровения, вот, то тут как бы нет никаких сомнений. Теперь история о похищении Европы, хотите вы этого или нет, это языческие легенды, которые, естественно, являются вот этой частью блудодеяния народов, в которую люди были погружены. На самом деле я сегодня не хотел вас перегружать вот этой информацией, но по сегодняшний день Папа Римский называется понтификом, а понтифик, и там еще есть главный, да, понтифик, как тогда, так и сегодня, это главный жрец в языческой вот мифологии или в языческой Римской империи. Вот по сегодняшний день именно так называется Папа Римский. Главный жрец, не что-то другое. Вы очень бы сильно удивились, если хотите, я на следующую неделю просто подготовлю эту информацию и вам ее прочитаю. Потому что все вот это как бы плавно перетекает через культурные аспекты, традиции какие-то, подмена одного другим. И в итоге, на выходе, система идолопоклонства и вот эти вот иллюстрации. Все вот эти греческие боги, в кавычках, да, Артемида, Ефесская, например, ну, то, что мы знаем в Новом Завете. Марс, когда Павел и Сила, помните, да, через них Бог совершил чудо, привели быков, хотели прямо на месте зарезать, потому что боги в теле сошли. Представляете, событие какое. Они на себе одежды разорвали, говорят, очнитесь, люди, что вы творите? Мы такие же, как вы. И начали им проповедовать Бога Всевышнего. Вот этот менталитет по сегодняшний день продолжает иметь силу. И я хочу сказать, кто в 80-е годы интересовался вот рок-музыкой, честно, поднимите руку. Выше, выше, я... Сестра, мама, то, что вы слушали, я думаю, это другое. Я очень хорошо помню, как выглядели пластинки групп в то время, какое было оформление. Потому что мой друг и мой одноклассник, он писал это все с дисков на бобины и с пластинок, да. А я брал пластинки и у себя дома переписывал, потому что у меня все было для этого. Пластинки в Киеве стоили, в Киеве тогда, в то время, от 70 до 150 рублей за один или два диска. То есть, если это был альбом из двух дисков, это было 150 рублей, иногда 180. Если пластинка запиленная, она могла, то есть ее уже раз там не знаю сколько запись с нее взяли, вот, она уже могла быть немножко дешевле. До 100 рублей стоила новая плита, называлась это плиты. И вот кто хорошо помнит, как оформлялись эти пластинки, такие группы как AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden, это были бесы, самые натуральные демоны, вышедшие из преисподней, с сатанинской символикой. Это просто не... Вот я сегодня, когда как бы литературу эту поднял, я вдруг это все вспомнил, оно так всплыло, знаете, поднялось. И удивительная вещь. Все эти люди, естественно, включая продюсеров и вдохновителей, там этих групп достаточно много. Led Zeppelin, Beatles, Eagles. Вот эти все композиции, которые все так любят, и от них во всех этих песнях прославляется сатана, провозглашается Богом, поклонение бесам, дьяволу, дорога в ад, колокола ада, дьявольская там песня. Все названия «отдай душу свою», «продай душу». Вот такие вот тексты, понимаете? Все эти люди занимались очень глубоко оккультизмом и сатанизмом. Джимми Хендрикс, Боб Дилан. Вот вся их музыка полностью пропитана демонической силой. И они об этом сами свидетельствовали и говорили. И вот сегодня, из 2019 года, если посмотреть туда, вот этот период времени, это было колоссально популярно. Это приносило огромные доходы людям. И это погрузило целое поколение. Целое поколение. Погрузило вот в эту демоническую зависимость и состояние. Не к Богу, а туда. Молодые люди для себя считали это модным. Ну и думаю, вы хорошо знаете, что большая часть из этих людей умерла плохой смертью и в молодом возрасте. Так или нет? Знаете вы это или нет? И они это в песнях пели. Представьте, переводы вот я почитал, что я готов платить цену и все такое. Джон Леннон, например, в 1969 году сказал, что я точно знаю, что наша группа будет самой популярной в мире, потому что после спиритического сеанса ему это объявило медиум. И он говорит, на этом сеансе я продал душу дьяволу. Это его свидетельство 69 года. И это, говорит, я точно знаю теперь, что буду популярен. А убил его из пистолета его же фанат, которому тоже дьявол сказал это сделать, по его словам, по его свидетельству. И вот в этой книге очень интересно, показана просто реальность вот этого всего. То есть там были люди, которые думали это просто так, шутки. А потом увидели, нет, это все серьезно. И вот тот период 80-х, он был вот как бы замешан на этой музыке всей, так? Теперь посмотрите, что происходит сегодня. И пример, не примерно, я не помню точно, но в каком году Америке как бы убрали из системы образования. В 64-м, по-моему, году. Божье слово, да. Я не знаю, в курсе вы или нет, но начали активно вводить литературу по колдовству. Есть статистика. Колледжи. В то время это как бы все было и подпитывалось вот этой музыкой. Очень много людей стали интересоваться темой оккультизма, сатанизма и всего вот этого. Сегодня я просто прослушал свидетельства 8-летних, 12-летних детей, 10-летних детей после того, как они посмотрели или почитали книжки про Гарри Поттера. Это ужас. Это страшная вещь. Причем сегодня это считается нормой жизни. Не то, что даже модно. Люди по полной программе очень серьезно изучают колдовство, заклинания. Всем сердцем в это стремятся. Целое поколение. И родители думают, что это ничего там страшного нет. Книги вот эти дома имеют. Посмотрите, как планомерно как бы все вот это внедряется и заходит. Вот с моей женой мы посмотрели очень страшный материал по поводу поклонения Бафомету в Москве, в закрытых тоннелях метро, принесение в жертву там 5-6-месячных эмбрионов. Да-да-да. Это просто невероятно. Огромное количество человеческих жертвоприношений. По Америке мы слушали, в одном только штате 50 тысяч детей в год пропадает. Вы вдумайтесь в эти цифры. Эта кровь льется рекой. Вот эта блудница, сидящая на звере, и вот этот зверь цвет крови, багряный. Вот это блудодеяние происходит в умах людей и совершается в умах людей, когда они заглядывают в гороскопы посмотреть, когда люди думают, что это так безобидно и просто повторить какое-то заклятие или проклятие, или погружаться в эти темы. Понимаете? Это самая натуральная пропаганда. Причем она идет очень активно. Вавилон является матерью вот этого всего. Оттуда все это вышло. И сегодня, живя в современном мире, ничего не изменилось. Поедает просто людей вот этот дух блуда. Я уже не говорю про то, что в интернете как бы и насколько это доступно детям и все. Это просто ужас какой-то. Сколько я слышу свидетельств и всего. Никогда так не было. Никогда. И пусть никто не думает, что это безобидные вещи, это ну ничего страшного в этом нет. Это то, что отнимает жизнь у человека. Я стараюсь сейчас говорить мягко с нами, дети. Надеюсь, родители меня понимают и услышат. Контролируйте все. 20 лет назад так не было. Понимаете? Это были отдельные места, специальные здания. Это не так просто было найти. А сегодня кнопку нажал 2 раза или не знаю сколько раз. И все. И у человека доступ к этой всему, базе этой. Ведь это ведется духовная война против человеческого рода. И главный сатанист Америки, в Сан-Франциско была открыта первая сатанинская церковь. По-моему, в 69-м или в 68-м. Боюсь ошибиться. Представьте. Главное как бы их оружие – это секс, наркотики и рок-н-ролл. Это записано прямо, вот это пособие ихнее. Это их оружие против людей. Вот если это вместе компоновать, Уже гремучая смесь. Ну и по отдельности мы-то знаем все это. Вот я в 30 лет покаялся. Я знаю, что такое рок-н-ролл, я знаю, что такое наркотики, ну и, естественно, то, что я сказал, тоже. Но как бы мы же прекрасно понимаем, что есть Божья сторона, да, удовлетворения человеческих потребностей, и сатанинская. Вот я всегда это сравниваю, это у меня такая картинка, у меня такой прообраз. То есть, если Бог хочет человека чем-то накормить, да, то он накроет стол, как написано в 22-м псалме, приготовил трапезу ввиду врагов моих, поставит нож, вилку, салфетка, тарелка, прибор. Вот все будет красиво, и он тебя пригласит, и разделит с тобой этот хлеб. А сатан берет вот этот кусок мяса, бросает под ноги, в грязь, в песок, на пол, и извините меня за грубое слово, и говорит: «Жри, это тебе». И человек набрасывается на этот кусок мяса, как животное, и ест его, потому что голодный. Вот как это выглядит. У человека должно быть достоинство. И если мы дети Божьи, мы должны это достоинство ценить и иметь его внутри себя. Одежда, которыми она была, преисполнена именами богохульными. Ну, я думаю, не нужно это особо, да. То есть на этом звере, как на заборе, написаны были вдоль и поперек, наверное, без всякого разбора, богохульные имена. Преисполнен. И внутри, и снаружи проступают, видимо, как-то. Это все в духе видит Иоанн. 7 голов и 10 рогов. Асимметричная, как бы внешность, уродливая, можно сказать. 7 голов – это подражание, как бы, числу Бога, семерка. Но на 7 головах 10 рогов, понимаете? Не 14 и не 7, а 10. Это явная, как бы, диспропорция здесь видна. Уже это как бы дает характеристику. Одежда жены была облечена порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом. Обычно блудницы не одевались в древнем мире так богато, а так одевались царицы. Но это прообраз того, что именно она царствует в умах людей. Так это написано было 2000 лет назад. Причем все это на фоне Римской империи, идолопоклоннической системы, многобожия. Но как это похоже на сегодняшний день, правда? Актуально для любого поколения. Держала золотую чашу в своей руке, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Чаша золотая, но содержимое нечистота или нечистоты. Я не знаю, что там, не берусь толковать, но явно что-то нехорошее. Поэтому материал, из которого сделана одежда или чаша, или украшение, никогда не будет определять ценность самого вот изделия или предмета, но содержимое его. Потому что я понимаю, как бы для людей материальных, наверное, будет иметь значение именно то, из чего оно сделано. Поэтому оно так и выглядит. И дьяволу это не трудно сделать из золота, жемчуга. А может быть, это подделка, кто его знает. Выглядит так, да. На самом деле превратится в черепки. Но даже если нет. И на ее челе, на лбу, написано: «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Если у детей Божьих на голове или на лбу печать Святого Духа, то у этих людей 3 шестерки. Вот это у людей, да? А у нее тоже клеймо стоит, вот печать, клеймо. Вы, наверное, знаете, что в древнем мире кого клеймили? Блудниц и рабов. И ставили на лоб это клеймо, чтобы спрятать нельзя было. Иногда на другие части тела. Но то, что у нее написано, тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным, говорит именно о том, что из Вавилона, потому что это Каздим, мы говорили в прошлый раз, свет как от бесов, вот территория вся так называется, оттуда повыходили все культы и идолопоклоннические направления веры. И это все было против Бога, в противовес Богу. Интересно то, что именно оттуда, из Ура Халдейского, Бог вывел Авраама и сделал его отцом всех народов и сказал: «В твоем семени благословятся все племена земные». И от его семени был рожден по его родословию Иешуа Машиах. Осуществляется обетование из Бытие 3.15, да, что семя змея будет жалить в пяту, а семя жены будет поражать в голову. И потом вот женщина, Мария, она становится беременной, но без мужчины, и рождает мужчину. Вот это семя. Я не помню, очень давно я это сам читал в медицинском журнале, за всю историю вот людей, насколько я помню, там было описано 11 случаев, когда женщина рожала без мужчины, то есть будучи девственницей. Но во всех 11 случаях это всегда была девочка, это просто было самопроизвольное деление клетки, без мужских хромосом там. Ну, потом уже в наборе, понятно, генетика там уже это было. Ну вот, феномен такой. Это в медицинском журнале. Правда или нет, не знаю. Где-то там в конце 70-х вот писали об этом. Я это читал уже в 90-х годах. Там еще. Ну то, чтобы вот мужчина родился, а он родился. И для меня уже тогда это было, знаете, неким таким сигналом или звоночком каким-то таким. О том, что Машиах придет в этот мир или пришел в этот мир не так, как все люди. Я всегда говорю, вот если бы он как все родился, мне бы, наверное, трудно было поверить, что это Машиах. Именно это является для меня доказательством его божественной природы и того, что он избранный Богом Машиах тут на земле как человек. А иначе как? И жена была упоена кровью святых. Знаете, давайте вот я 6 стих, наверное, оставлю на следующий раз, потому что я говорил вам немножко дать информацию, и многие, очень многие толкователи склоняются к тому, что это римская католическая церковь упоена была кровью святых. Я не могу сказать со стопроцентностью, это да, именно да, но очень высокий процент подпадает под это толкование. И я просто вам скажу, что только в Испании за время испанской инквизиции было уничтожено инквизицией 340 тысяч человек. Это очень много. 32 тысячи были сожжены на кострах. В один год 8 тысяч. Невероятно просто. Невероятно. Были изгнаны евреи из Испании. А потом мавры. Маврами называли в то время мусульман, арабов. Это все было сделано, как бы, да. Ну, мы знаем, в Европе как прошлась инквизиция. Каким образом это. Просто страшно было. Очень много крови было пролито. Именно в религиозных войнах. Одна только Варфоломеевская ночь. 30 тысяч в Париже. Представьте себе, один город в то время. Что характерно, вот Вавилон, по свидетельству древних греческих историков, по их описаниям, вот эта иллюстрация или картина, вот что такое Вавилон, и сегодня в современном мире Вавилон – это мировоззрение, понимаете? Культура, музыка, распущенность нравов, Идолопоклонство, сребролюбие – это дух Вавилона. Карьеризм, предательство, богоборчество – это дух Вавилона. Это менталитет. Греческий не дальше ушел. Просто греческий он как бы фрагмент, потому что мать всего этого – Вавилон. И то, что было уже потом в Греции, хотя резиденцией Александра Македонского был как раз Вавилон, потому что он был невероятно большим, невероятно мощным, со стенами. И он покорил весь мир на то время. Даже дикарей на Дунае. Вот вдумайтесь, аж куда дошел. Не только Ближний Восток, Средиземноморье, Малая Азия, не только это. На север тоже. И все это за 12 лет. То есть очень быстро, очень как бы скоротечно все было. Но резиденция была его именно Вавилон. То есть туда стремились люди. Там целые династии были. Персов, халдеев, мидиан. Это все был центр всемирной, мировой цивилизации. Невероятные технологии на то время. Успех, развитие, письменность, чеканка, золото, богатство, роскошь. Все, что угодно. Но вот этот, как бы, дух Вавилона и есть мать всем мерзостям земным и всем блудницам. Я думаю, будет правильно, если мы будем понимать, откуда оно взялось. Потому что сегодня люди иногда говорят, так откуда это все? Из Вавилона. Над Вавилоном особый суд. Я уже не имею времени вам показывать, что у Исаии написано. Но вот эти страшилища идольские, да? Давайте один только стих заглянем в книгу пророка Наума. Наум говорит о том, что вот за многие, 3 глава, 4 стих, это за многие блудодеяния, развратницы, приятной наружности, искусные в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Вдумайтесь, продает. А кому продает она? Сатане. Целые народы, целые племена. Блудница вот эта, вавилонская, продает. А застрашились у Еремии. 50 глава. Чуть-чуть, совсем немного я даю вот из пророков, хотя на самом деле текстов огромное количество и довольно внушительные по объему своему эти тексты. 38 стих. Это как бы суд на халдеев, меч на халдеев. Понятно, да? Территория, о которой мы сейчас говорим. Засуха на воды его, и они иссякнут. Вполне может быть про Ефрат это написано, есть другие пророчества. Ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. Вот как это все выглядело. То есть, почему написано идольские страшилища, как вы думаете? Ну, потому что выглядели как бесы из преисподней. Вот эти как бы видения или откровения же у людей были во всех поколениях. Откуда люди берут эти образы? Они это видят под воздействием наркотиков, входя в какой-то транс, выступление. И духовный мир проступает более явно им, а потом он приходит в себя и рисует то, что помнит. А может, иногда рисует прямо в этом состоянии. Поэтому все то, что мы можем увидеть, это вполне как бы реальные образы из духовного мира, которые попадают к нам через человека, через человеческое сознание. И очень важный аспект я хочу вам сказать. Вооружить вас. Мощнейшее оружие против вот этого всего – человеческий интеллект. Человек не должен терять рассудок, и человек не должен терять трезвость мышления. Понятно? Тогда вот эти бесы или духи, они не могут атаковать или продавить как бы человека, чтобы войти в него или как-то навредить человеку. именно человеческим интеллектом. Потому что это божественная искра в человеке. Это частичка образа и подобия Бога, интеллект. Никогда не недооценивайте эту часть. Она очень-очень важна. И это как минимум 1/3 нашего человеческого существа. Поэтому пусть Бог благословит нас. Я понимаю, что тема тяжелая. Ну, мы проходим книгу Откровения, друзья. Поэтому немножко мы все-таки должны об этом были поговорить. В следующий раз продолжим. Аминь.